дальше нас стали почему-то. Нынче в школе первый класс, вроде института. Нам учитель задает с иксами задачи. Кандидат наук и тот над задачей плачет. Нет, то есть.